мозг сразу же выцепил из речи полковника самый важный для меня момент. «У нас была на прыжок всего одна секунда?» — уточнил я. «А если бы мы не успели, что было бы тогда?» «Тут все зависит от того, насколько бы мы не успели», — сказал Сол. «В лучшем варианте мы остались бы на террасе, отрезанной полем Пакстона. В этом случае меня бы убили на месте, потому как я собирался оказать ребятам активное сопротивление при помощи плазмомета. А тебя вернули бы в лаборатории, где в скором времени из твоей черепной коробки извлекли бы твой мозг. В худшем варианте, если бы мы чуть-чуть замешкались с прыжком, но все-таки его совершили, включившееся поле Пакстона разрезало бы нас пополам. В общем, мы бы оба умерли. Варьировались только способы. Но ты не волнуйся, я все точно рассчитал и даже контролировал тебя во время полета». Я замысловато и с чувством выругался по-русски. «Самая трудная часть досталась Кире», — философски заметил Визерс. «И тут флайер неожиданно вошел в крутое пике, и мы повисли на ремнях безопасности». Но Визерс, не обратив на это никакого внимания, спокойно продолжил. «Подлететь к зданию на максимальной скорости, дабы не быть сбитой системами противовоздушной обороны, и успеть вовремя нас подобрать». «Я этот фокус неделю на симуляторе отрабатывала», — сообщила Кира. «И то не всегда получалось». Она весело рассмеялась, а Макларен вынырнул из пике, заложил вираж и принялся набирать высоту, при этом боком чиркнув угол соседнего здания. Чиркнуть-то он чиркнул, но в салоне нас тряхнуло изрядно. «Полегче», — буркнул Сол, — «это тебе не истребитель». «Я уж вижу, что не истребитель», — моментально отозвалась Кира. «Удивительно? Неповоротливая штуковина, и корма слишком тяжелая. Истребитель над городом сразу бы сбили», — сказал Сол. «Для того, чтобы меня сбить, им пришлось бы очень хорошо постараться». В голосе девушки чувствовалось самодовольство. «В любом случае, шум поднялся бы раньше времени, и у нас ничего бы не вышло, видишь? И без истребителя обошлось. Но я не чувствовала себя уверенной на все 100%, — сообщила Кира. «Даже когда вы уже шмякнулись, я продолжала сомневаться». «Сомнение — признак девственности ума». «Непонятно, что имею в виду», — буркнул Визерс. «Сколько за нами?» «Трое. Было пятеро, но двое уже отстали». Флайер дал крен на правый борт. В окошке мелькнула земля, часть какого-то здания, небо. «Ага, за нами еще и погоню отправили, как выяснилось». Ремни прочно удерживали мое тело на месте. Даже перегрузки особо не чувствовались. Как я выяснил позже, в Макларенах стоят почти армейские гравикомпенсаторы. В небесах еще раз полыхнуло, на этот раз посильнее прежнего, словно где-то наверху взорвалась ядерная бомба. «Спутник ликвидировали», — констатировала Кира. «Почти 2 минуты», — сказал Визерс. «Я начинаю сомневаться в нашей хваленной орбитальной обороне». «Теоретически оборона предназначена для того, чтобы отражать угрозу из космоса», — сообщила Кира. «Нужно некоторое время, чтобы переориентировать боевые станции на стрельбу в орбитальной плоскости. Но и щиты спутника тоже некоторое время должны были продержаться». «А эти спутники еще избоят?» — уточнил я. «Сколько же времени вам потребовалось на то, чтобы обеспечить этот сбой?» «На программном уровне 2 месяца», — сказал Визерс. «Вообще-то мы эту возможность не ради тебя держали». «Но так уж вышло, что другого способа вытащить тебя из цепких лап СБА мы не нашли». Он снова недобро улыбнулся. «Осталось только уточнить, кто такие эти...» «Вы», — сказал я. «У нас еще будет время все это обсудить», — сказал Визерс. Знакомая песня. Слова и исполнитель те же самые, только мотив немного изменился. «Контроль транспортной сети накрылся», — сообщила Кира. «Очевидно, во время той же атаки со спутника. Судя по переговорам в эфире, преследователи держат с нами исключительно визуальный контакт. Их 2 осталось, кстати». «Оторваться сможешь? Вряд ли. Они ж не на таких лоханках, как у нас летают. Скажи спасибо, что у боевых машин есть ограничения по минимальной высоте», — буркнул Визерс. «Посмотрел бы я, как ты будешь отрываться от своих братьев-истребителей». «Там и сестры есть», — довольная улыбка. Киры не была видна под шлемом, но чувствовалась даже в ее голосе. «Я думаю, еще минут несколько, и минимальные ограничения снимут, так что делай то, что должен делать». «Мне нужно 10 секунд, чтобы нас хотя бы не мотало по салону». «Приготовься пока. Я извещу, когда начнутся эти 10 секунд». Сол отогнул угол напольного покрытия и вынул из обнаружившегося под ним люка хреновину, больше всего похожую на старинный пистолет, какие любит изображать в детских мультиках про пиратов, с дулом, очень сильно расширяющимся на конце. Зато на верхней части устройства находилось нечто похожее на лазерный прицел. Фантасмагоричная хреновина. Наверное, в моих глазах отразилось течение мыслей, потому что Сол ухмыльнулся и навел штуковину на меня. «Не волнуйся, это не оружие», — сказал он. «Точнее, своего рода оружие, конечно, но тебя оно не убьет. И поверь, если бы я хотел тебя грохнуть, мог бы придумать и гораздо более простые способы, нежели...» «Давай», — скомандовала Кира, и флайер выровнялся. Свободной рукой Сол щелкнул по лазерному прицелу, и мне вдруг стало очень нехорошо. Ну, примерно до такого состояния, когда начинают зудеть ногти, чесаться зубы и болеть волосы, а организм выворачивает уже не наизнанку, а крутит во всех возможных измерениях странное, ранее неизведанное мною ощущение. Флайер дернулся. То ли небольшой сгусток плазмы, то ли шаровая молния пролетела в каком-то метре от нас и вонзилась в угол здания, пробив его насквозь. Сол не мог удержать свою хреновину одной рукой и чуть не уронил ее на пол. «Упс!» — весело сказал Кира. «Чуть не попали». «Ровно держать можешь?» «Это был маневр уклонения, кстати», — сказала она. «Сейчас будет еще один». Флайер завалился на другой бок. Сол невольно саданул мне пиратским пистолетом по коленке. Где-то далеко впереди и внизу мелькнула земля. «Делайте...» Сол снова навел на меня эту хреновину под сдавленное бормотание девушки-пилота о том, что 10 секунд ровного полета в такой ситуации — это верный способ самоубийства. Снова зачесались зубы и заболели волосы. «Это излучение», — сообщил Сол. «Для тебя неприятное, но не опасное. Оно выжигает маячки слежения в твоем организме. Если мы от них не избавимся, то нас очень быстро найдут, знаешь ли». На мой взгляд, это продолжалось куда дольше 10 секунд, но я осознавал важность процедуры и не рыпался. Кира все это время удерживала флайер в относительно спокойном полете, только иногда поигрывая с ускорением. Потом Визерс направил эту хреновину на себя. Логично, службы безопасности будущего вполне могут не доверять своим сотрудникам, тем более таким сотрудникам, которые способны устраивать побеги ценным подопытным экземплярам и атаковать собственную службу при помощи орбитальных боевых спутников. Все. Сол скорчил гримасу и убрал устройство обратно. Кира, словно только этого и ждала, заложила мертвую петлю. «Боевой разворот», — сообщила она. «Жалко, Макларен не оборудует свои игрушки импульсными пушками». «То-то городское движение бы оживилось», — буркнул Сол. «Зато было бы весело», — сказала Кира. «Почти так же, как мне было весело, когда мы высаживали десант на Стауте-74 под обстрелом плазменных батарей повстанцев». «Не было у них там плазменных батарей», — сказал Сол. «Пара списанных пулеметов, может быть, а вот плазменных батарей не было. Это тебя там и не было. А батареи были, иначе откуда 40% выбитых десантных транспортов в первые 20 минут высадки, пока мониторы наземные точки огнем не подавили?» «Летать ни хрена не умеете». «Ха!» Очередной вираж в притирку к небоскребу заставил меня усомниться в словах полковника. Кира летать умела. «А ведь они нервничают», — понял я. «Они, в отличие от меня, знают, что сейчас происходит и чего это может нам стоить, и пытаются скрыть нервозность за бравадой шутливой перепалки. И когда до меня дошла эта нехитрая мысль, я тоже начал нервничать. «Граница округа», — сказала Кира. «Дальше транспортная сеть должна быть в порядке. Хвост в нескольких километрах сзади и отстает. По какому варианту уходим?» «План Б», — сказал Визерс. «Мне же легче», — сказала Кира. «Без балласта рулить сподручнее». Не снижая скорости, Макларен начал скользить вниз. Сол снова порылся под напольным покрытием и извлек две маски, похожие на атрибутику для игры в пейнтбол. Ремешков или каких-то других креплений у масок не обнаружилось. «Легкое водолазное снаряжение», — пояснил Сол. «Плотно прижимаешь к лицу, потом лижешь вот эту таблетку. Кислорода хватит минут на 20, но нам столько не потребуется». «Нырять будем?» «Причем на ходу», — ухмыльнулся Сол. «Представь, что ты десантник на Стауте-74, и возблагодари Бога за то, что по нам не палят из плазменных батарей». Здания внезапно кончились, мы летели над лесополосой или над большим парком. На настоящий лес это было мало похоже. Деревья были высажены ровными рядами, а полянки имели почти идеальные геометрические фигуры и формы. «Плавать-то умеешь?» — спросил Сол. «Да». «Как только окажешься в воде, ныряй глубже, кислорода в маске хватит». Сол показал, как именно надо прикладывать легкое водолазное снаряжение к лицу. «Там не глубоко, 3 метра, минут 10 проведем на дне, потом я дам знак и будем всплывать, ясно?» «Вы хоть притормозите перед прыжком?» «Слегка», — сказала Кира. Я счел ее ответ обнадеживающим и решил не выяснять, какой именно смысл вкладывают в слово «слегка» пилоты десантных кораблей.